Этого не может быть. Неужели нам суждено расстаться, несмотря ни на что? Адриана повернулась ко мне. Ты предлагаешь провести больше времени с моим дорогим братом? Я кивнула. Можете сопровождать нас. Я уверена, что мастер не будет возражать, если он дорожит вами двумя так, как вы утверждаете. Илария вскинула кулаки в воздух. Ёж, Сугой, гулять вместе с ней самой. Не могу дождаться. Танашими. Мастер вошел в комнату именно в этот момент. Ха, ну, по крайней мере, вы, девочки, хорошо ладите. Идет срач, и только самой адекватной пофигу на него. Глава 107. Строительство небесных замков. Глава 107. Строительство небесных замков. ГГПов. Я привел их обратно на территорию особняка после нашего небольшого обеда, намереваясь возобновить свои уроки с моими ученицами. В конце концов, нехорошо оставлять их на полпути. Когда мои ученицы узнали о моем намерении, они посмотрели на меня с недоверием. «Ара, у мастера восстановилась точка культивирования?» – спросила Манами. Адриана посмотрела на меня с разочарованием. «Значит ли это, что маленький брат снова станет большим?» Я кивнул. «И да, и нет. Небольшое путешествие, которое я совершил, фактически дало мне некоторые преимущества, и реформирование моей точки культивирования было одним из них. К сожалению, я все еще застрял в этой форме на некоторое время». Лианли захлопала в ладоши. «Поздравляю, мастер. Эхе-хе, она и сама останется таким же, а тут-то сама». Я проигнорировал ее и продолжил. «Так что давайте возобновим уроки сегодня вечером. Задержка занятий негативно влияет на ваше обучение в конце концов». Ирис склонила голову на бок. «Сможет ли мастер спарринговаться со мной в такой форме?» Я усмехнулся на ее вопрос. «Ну, борьба с врагами, которые меньше тебя, также может быть формой обучения. Илария, я воспользуюсь задним двором особняка. Можем ли мы пойти посмотреть, а не сама?» — умоляла Илария. Я посмотрел на своих учениц, которые все пожали плечами, показывая, что они не возражают. «Ладно, я все равно буду писать технику защиты, так что проблем быть не должно». Приняв такое решение, я повел их на задний двор особняка, проходя мимо полуразрушенной кухни. По-видимому, они уже были в середине ремонта повреждений, сделанных сегодня. «Действительно эффективно, должен сказать я. Должны ли мы помочь им?» – спросил я, указывая на рабочих. Адриана погладила меня по голове. «О, не беспокойся об этом, мой дорогой маленький брат, ведь именно за это им и платит». Я пожал плечами. «Если ты так уверена». Илария сжала кулаки. «Да, к завтрашнему дню они уже все отремонтируют. Это слишком быстро для непрактикующих людей. Должно быть, это очень эффективная команда строителей». Я привел их к задней части особняка, где я помнил, что видел довольно большой сад, который был бы отличным местом для занятий. У них даже был свой собственный павильон, стоящий в углу, идеально подходящий для меня, чтобы сидеть и пить чай. «Что? Это самый важный фактор. Ясно, я не могу хорошо преподавать без своего чая». Я собрал своих девочек вокруг себя, решив, что пришло время научить их, как защитить себя от ментальных атак, с которыми нежить леса, казалось, была действительно опытна. «Кстати, что с ней случилось?» Я спросил девочек, знают ли они об этом. «О, о ней сама больше не должен беспокоиться, моя пушка избавилась от нее», гордо объявила моя младшая сестра. «Ладно, только не говорите, что вы уже изобрели пороховую артиллерию. Неудивительно, что эти назойливые люди следили за тобой. Я бы не удивился, если бы мир был уничтожен из-за того, что она запустила цепь ядерных бомб, разозлив их или что-то в будущем. Ну ладно, думаю, что было бы неплохо присматривать за ней поближе, просто на случай, если эти назойливые люди вернутся. Хорошо, теперь я наконец-то могу научить вас, девочки, как противостоять иллюзиям и любым другим психическим атакам. В конце концов, обман – это один из ключей к победе в битве». Девушки кивнули в ответ на мои слова. «А теперь я проведу небольшую демонстрацию иллюзий. Я создам технику иллюзий, которая покажет вам, что ваше сердце желает больше всего. Попытайтесь вырваться из него самостоятельно. И поскольку я уже сказал вам, что это иллюзии, это не должно быть так сложно. А можно мне тоже присоединиться, а не сама?» – попросила Илария. Я приподнял бровь, глядя на нее. Не проблема, но зачем? Я тоже хочу увидеть то, чего больше всего желает мое сердце. Почему это вопрос? Ну что ж, думаю, нет ничего плохого в том, чтобы позволить ей попробовать. В таком случае, может ли дорогой брат и меня добавить к вашему занятию? Старшей сестре довольно любопытно, что она увидит. Постарайся не проводить слишком много времени в своих фантазиях. Хорошо, сейчас начнем. Я щелкнул пальцами. Дяо Чан Пов, я ожидала, что что-то произойдет после щелчка мастера, но кроме затихающего эха его щелчка, ничего больше не произошло. «Мастер», — спросила Лиан Ли, оглядываясь вокруг, чтобы увидеть, не изменилось ли что-нибудь. Мастер улыбнулся ей. «Ну, иллюзия уже действует. Вы просто еще не поняли этого». Я слегка прищурилась, глядя на мастера. «Нет». Его фигура мелькнула на мгновение. «Ах, тот, кто сидит перед нами, это иллюзия. Тогда это означает, что...» Легкий ветерок дул мне в спину. Я попыталась оглянуться, но пара рук обхватила меня за талию, не давая сделать это. «Неплохо», — прошептал мастер мне на ухо. «Но пока не говори им, пусть сами разберутся». Я ахнула, но мастер... Сильный шлепок ударил меня по заднице, мой визг заглушила его рука, вовремя оказавшаяся у моего рта. «Плохая Дяо Чан, ты что, не слушаешь меня? Ты хочешь, чтобы я наказал тебя?» Я ахнула. Дяо Чан была плохой. «Мастер должен наказать меня». Мастер снова шлепнул меня, на этот раз даже не потрудившись прикрыть рот, когда я закричала от боли. «Плохая Дяо Чан, я тебя как следует накажу», — прорычал мастер своим глубоким баритоном. «Да, да, накажи меня, мастер. А это так замечательно. Цай Хонг Пов». Папа щелкнул пальцами, но ничего не произошло. «Хэмэмэм, странно». Папа посмотрел на свою руку. Цай Хонг наклонила голову к папе. Папа заметил Цай Хонг и погладил ее по голове. «Эхе-хе, Цай Хонг любит, когда папу гладит по голове. Му-у-у». Папа взял Цай Хонг, чтобы посадить к себе на колени. «Что ж, думаю, мне еще нужно немного времени, чтобы привыкнуть к недавно реформированной точке культивации. А пока позвольте мне немного погладить Цай Хонг. Му-у-у, папа должен сосредоточиться на... сосредоточиться на обучении. Ммм. Папины поглаживания по голове такие приятные. Цай Хонг любит папины объятия. У-у-у. Цай Хонг чувствует сонливость. Теплый. З-з-з. Адриана Пов. Я убедилась, что мои глаза были прикованы к милой фигурке моего младшего брата, даже после того, как он щелкнул пальцами. Если бы я ожидала, что что-то произойдет, я была бы разочарована. Оглядевшись вокруг, я поняла, что все остальные заснули. Мой самый дорогой, самый милый братец повернулся и посмотрел прямо на меня. «О, кажется, на тебя не подействовало, Адресис, а?» Как давно он в последний раз называл меня этим прозвищем? Он встал со своего места и подпрыгнул ко мне. От этого восхитительно милого действия мое сердце почти растаяло. Прежде чем я успела спросить, что ему нужно, он без колебаний сел ко мне на колени. «Ну, поскольку это не повлияло на тебя, а остальные будут отсутствовать некоторое время, почему бы нам немного не поиграть, Адри-сестренка? Ах, это реальная жизнь, или это просто фантазия? Г-г-пов». Я смотрел, поджав губы, на всех девушек, спавших передо мной. Техника, которую я использовал, не должна быть настолько трудной, чтобы не вырваться из нее. Более восприимчивые должны были уже понять, что что-то не так. Но по мере того, как секунды перетекали в минуты, я начал немного волноваться. К сожалению, эта техника всего лишь заставляет их мечтать о том, чего они втайне хотят, а я понятия не имею, чего они хотят. Если бы мне пришлось угадывать, Цай Хонг, вероятно, мечтает о сахарной вате, Дяо Чан, возможно, мечтает о своем родном городе, как Ирис, вероятно, а Адриана должна мечтать о нашем детстве или что-то еще. Манами может видеть свое прошлое в качестве стража деревни, Лиан Ли должна видеть свое время как благородная женщина, а Илария, скорее всего, мечтает об этом Анне и Мэй. Ну что ж, теперь ничего не остается, кроме как ждать. Полагаю, мне также следует потратить это время на проверку своей точки совершенствования. Не знаю, как теперь большая точка культивирования повлияет на мои техники. Это же не может быть так важно, правда? Я закрыл глаза и сосредоточил свое сознание на своем теле, ища знакомое ощущение точки культивирования. В тот момент, когда я нашел ее, мое окружение изменилось, и я был встречен видом звезд. Миллиарды и миллиарды звезд заполнили мое зрение, и все они мигали, словно приветствовали меня. Вам знакомо чувство, когда вы отправляетесь в очень долгое путешествие и наконец возвращаетесь домой, чтобы лечь в свою собственную постель. Именно такое чувство я сейчас и испытываю. А это что такое? Глава 108. Пробуждение от фантазий. Глава 108. Пробуждение от фантазий. ГГПов. Звезды пульсировали, подражая моему сердцебиению. Думаю, что происходящее не является нормальным для практикующих. Я имею в виду, я видел практикующих, у которых внутри точки культивирования росло древо или даже жила какая-то лоли, но я никогда не слышал о целой галактике или вселенной внутри точки культивирования практикующего. Имеет ли это отношение к тому, что я поглотил кристаллы монстра и сформировал свою точку культивирования? Только я смог так или у всех так же получится, или же это просто из-за специфических кристаллов монстра, которые я впитал? Так много вопросов, так мало ответов. Я должен поэкспериментировать, когда будет возможность. Теперь мне интересно, что это за звезды. Тот факт, что они пульсируют синхронно с моим сердцебиением, немного озадачивает, если честно. Я потянулся своими чувствами к этим звездам, которые я даже не уверен, являются ли они звездами. Меньше всего я ожидал, что эти звезды приблизились ко мне, и поток энергии наполнит мое тело. Я открыл глаза, и все выглядело яснее, чем раньше. Казалось, будто до этого я смотрел на мир сквозь пелену, а теперь эта пеленка наконец-то исчезла. Я мог слышать, как муравей суетится под землей, видел маленькую капельку пота, которая скатывалась по щеке Дяо Чан, и даже чувствовал запах листьев в воздухе. Сила, которая текла по моим венам, была такой густой и мощной, что я чувствовал, что она может разорвать все, если я позволю ей разгуляться. Я чувствовал себя живым. Хорошо, однако я уверен, что есть цена за такую силу, не так ли? Как только эта мысль пришла мне в голову, острая боль появилась глубоко в животе, заставляя меня выплюнуть полный рот крови. Я оборвал связь с этими звездами, и мир вернулся к своему первоначальному цвету, боль в моем животе постепенно утихла. Я выплюнул оставшуюся кровь, которая была у меня во рту, и, используя кварки, вызвал каплю воды, чтобы прополоскать его. Не могу сказать, что я не ожидал этого, но я думаю, что мне придется немного больше поэкспериментировать, чтобы узнать ограничения и возможности. Иногда я просто хочу, чтобы был учебник для таких вещей. Я хочу легкой жизни. Хорошо, это почти не отличается от моей прошлой жизни, если я должен делать все это сам. Ой, подождите, я могу просто передать эту мороку своим ученицам, не так ли? Да, я просто скажу, что это для их же обучения и скину все исследования на них. Ох, поскольку Илария и Адриана уже изучают эти кристаллы, я могу даже сказать, что это совместная учебная программа для них, чтобы лучше узнать друг друга. Не говоря уже о том, что эти назойливые люди уже нацелились на Иларию, думаю, что было бы хорошей идеей направить моих сестер на путь к культивации. Благодаря этому заданию мои сестры должны стать более заинтересованными в продвижении практиков, а не технологии. И равновесие должно сохраниться, правильно? Два зайца одним выстрелом. Гений. Кстати говоря, прошло уже больше 2 часов, и никто из них еще не проснулся. А что это дает? Я закончил технику, и девочки начали шевелиться. Каждая из них была чрезвычайно сбита с толку, открыв глаза. Ха, ах, а где же веревки и свечи? Сонно пробормотал Дяо Чан. Муу, папа, обнимашки. Цай Хонг подняла руку в воздух. Адресис идет, а вскоре все они проснулись, бормоча странные вещи, которые я быстро проигнорировал. Ма, мастер, ты видел? Робко спросила Лиан Ли. Если вы спрашиваете, видел ли я то, что вы видели внутри иллюзии, то нет. Все они одновременно вздохнули с облегчением. Теперь мне стало любопытно, что же они видели, ведь это не может быть таким неловким, верно? Пожав плечами, поскольку это не имело для меня особого значения, я продолжил. Теперь, вы чувствовали, что что-то было неуместно, когда эта техника подействовала? Людей с 2 головами, или летающие грибы в небе, или, может быть, даже гигантские монстры, гуляющие среди бела дня? Спросил я их. Все они посмотрели друг на друга, а потом снова повернулись ко мне и покачали головами. Цай Хонг. Цай Хонг видела только, как папа гладил Цай Хонг по голове, а потом Цай Хонг заснула, сообщила моя маленькая драконица, сложив пальцы вместе. Хорошо, это просто. Не так уж много можно увидеть, если заснуть в иллюзии. Адриана теребила пальцами волосы. Я просто снова увидела наше детство. Ничего странного не случилось. Так ведь, а почему ты меня спрашиваешь? Манами улыбнулась мне. Ара, я видела, как мы поженились, мой дорогой мастер. Мне стыдно признаться, но это видение выглядело слишком реальным, чтобы я могла отличить его от вымысла. Эта техника намного лучше той, что Шизури могла бы сделать. А, это очень простая астральная техника. Даже практикующие внешнего ядра небесной секты, специализирующиеся на астральных кварках, могут прервать ее. Лиан Ли кашлянула в кулак. Это, мы просто занимались нашими обычными ночными делами, хотя я полагаю, что там может быть немного по-другому, так как, неважно, забудь, что я сказала. Что ты вообще видела? Ирис предпочла остаться спокойной, отвернувшись от меня. Илария усмехнулась мне, а не сама. Я видела, как ты выполнил наше детское обещание. Значит ли это, что ты уже вспомнил свое прошлое? Я покачал головой. Нет, я даже не помню, какое обещание в детстве у меня было с вами, и техника только позволяет вам увидеть то, что вы хотите больше всего, но сам заклинатель не сможет этого увидеть. О, тогда, наверное, я буду стараться еще больше. Илария сжала кулаки, совершенно не разочарована. Немного странно, что все их видения были настолько яркими. Мир, который они видели, должен был быть искаженным и странным, что немедленно выдало бы иллюзию. Думаю, может быть, это из-за того, что у них сейчас слабое сопротивление ментальным техникам, что объясняет, почему они были так восприимчивы к техникам этой лисы. Что имеет смысл? В конце концов, я получил свой псевдоиммунитет от бесчисленных ментальных пыток от матриарха секты королевской духовной семьи. Эта женщина действительно любила возиться с умами людей. Я имел в виду это как в прямом, так и в переносном смысле. Вы же не захотите узнавать, что она делает, когда у нее плохое настроение, поверьте мне. Я не сомневаюсь, что единственная причина, по которой я так долго прожил под ее наймом, состояла в том, что она считала, что я был более полезным для нее живым. Что ж, это означает, что у меня есть моя работа, обязательная для меня, если я хочу научить своих девочек иметь такой же уровень иммунитета, не проходя через какую-то травму. Думаю, мне придется отказаться от других планов занятий, которые у меня были на сегодня, и просто сосредоточиться на этой, видя, что это их самая слабая сторона. Ну, в конце концов, это моя ответственность как их мастера. Ну что ж, тогда мне придется отрабатывать свое содержание. Я сделаю так, что никакие иллюзии или ментальные атаки не будут работать на них к тому времени, когда я закончу. Я сделаю так, чтобы к тому времени, когда я закончу, на них не сработают никакие иллюзии или умственные атаки. Это будут самые долгие занятия F. Глава 109. С великой силой наступает чрезвычайно безудержный прогресс в человеческой расе. Глава 109. С великой силой наступает чрезвычайно безудержный прогресс в человеческой расе. Лиан Липов, я шагнула в потайную дверь, которую открыла Илария. Я была весьма заинтригована механизмом, задействованным в перемещении рычага в скрытом отсеке внутри стены. Меня встретили предметы, которых я никогда в жизни не видела, стены белого цвета, еще более чистого, чем мрамор. После того, как мастер рассказал нам вчера о найденных кристаллах монстров, он поручил нам задание вместе с его сестрами, чтобы мы лучше узнали друг друга. Он также сказал, что это был бы хороший шанс увидеть, сможем ли мы узнать что-то новое самостоятельно, что может привести к тому, мастер даст нам больше возможностей проводить совместные исследования. Это была еще одна божественная просьба от мастера, потому мы не потерпели неудачу. Пока мы были заняты этим новым заданием, мастер уехал в город по своим делам, сказав, что вернется сегодня вечером, чтобы посмотреть на наши успехи. Затем Илария и Адриана привели нас сюда, заявив, что у них есть тайник с кристаллами монстров, хранящимися в этой мастерской. «Что это за место?» – спросила Дяо Чан, удивляясь различным странностям вокруг нас. «Это моя мастерская», – гордо объявила Илария, указывая рукой на различные металлические предметы. «Именно там я материализую, или по крайней мере пытаюсь материализовать, все величайшие идеи они и самы. Мастер сделал это?» – Ирис вытаращила глаза. Адриана кивнула с гордой улыбкой. «Мой маленький брат думал о них всех, да. Затем мы с Иларией попытаемся воссоздать их здесь, прежде чем выпустить в мир. Мастер действительно является существом вне этого мира, его величие превосходит даже мир. В любом случае, позвольте мне показать вам, что такое кристалл монстра, Илария позвала нас к столу, к которому был привязан какой-то монстр-медведь. Она схватила один из ножей, лежащих вокруг. Прежде чем разрезать его живот, он обычно формируется через день или два в трупе, и он в основном расположен в брюхе монстра. Просто нужно разрезать его вот так и... Илария без колебаний погрузила свою руку в разрез, погрузив ее целиком в живот монстра. Мы наблюдали, как она некоторое время рылась в нем, прежде чем вытащить то, что казалось было кристаллом. А вот и он, с гордостью продемонстрировала Илария. Она протянула его нам с окровавленной рукой, чтобы посмотреть. Я взяла кристалл обеими руками, остальные собрались вокруг меня, чтобы осмотреть его. «Вкусная конфета?» – спросила Цай Хонг, посасывая палец. Манами погладила ее по голове. «Это не конфета, Цай Хонг, не ешь это, Халафа. Чувствуется, что там внутри есть кварки», – пробормотала я. Адриана кивнула. «Монстры – это животные, в первую очередь имеют элементарные кварки. Поэтому после того, как они умирают, элементарные кварки кристаллизуются в эти кристаллы монстров». Манами ткнула пальцем в кристалл. «Мастер сказал, что мы должны быть в состоянии поглотить кварки внутри него». «Как?» Илария пожала плечами. «Это вы практикующие, а не я. Все, что я могу сделать, это рассказать вам о том, как с его помощью сделать возможным использование наших генераторов. Это напомнило мне, говоря об этом, как я помню, практикующие, похоже, очень дискриминируются здесь». «Почему?» Адриана скрестила руки на груди. «О, все мы знаем, что большинство практикующих похожи. Самонадеянные молодые мастера, эгоцентричные старперы и так называемые элиты, которые угрожают обычным смертным и эксплуатируют их». Ирис нахмурилась. «Мастер не из большинства практикующих». «Конечно, нет», усмехнулась Илария. «Они и сама выходят за пределы границ царства смертных. Все, на что он влияет, выше суждений смертных». Все мы согласно кивнули, что, в конце концов, вполне естественно. «Обычно я выламываю твердую часть кристалла, чтобы достать ядро, так что вы можете попробовать», — предложила Илария. Ирис вытащила клинок из ножен и одним плавным движением срезала верхнюю часть. Мы заглянули внутрь и увидели небольшое желеобразное ядро, которое посылало волны чистых элементарных кварков. «Может быть, именно об этом говорил мастер, это ведь не может быть так просто, правда? И что же нам теперь делать? Просто воткнуть в него палец», — предложила Ирис, и уже вытянула свой палец, готовясь сделать это. «Ара, не думаю, что это как-то повлияет на Ирис, хотя, учитывая, что ты не практикующий», — заметила Манами. «Эй, не узнаешь, пока не попробуешь». Ирис усмехнулась, тыкнув пальцем прямо в желе. Я сделала глубокий вдох, когда Ирис внезапно задрожала, все ее тело содрогалось. «Бррррр, холодно», — пожаловалась фехтовальщица, вынимая из него палец. «Совсем ничего?» — спросила я ее. «Ничего», — покачала она головой. Я нахмурилась, тыча в ядро пальцем. Как и сказала Ирис, желе было холодным, и я тоже слегка вздрогнула. Но кроме этого, больше ничего не произошло. Никакого всплеска силы, никакой внезапной ясности ума, даже никакой боли. «Совсем ничего?» — спросила Манами. «Ничего», — повторила я то, что Ирис сказала несколько минут назад. «Хэмэмэм, может, тебе нужно ну не знаю, стимулировать его?» — предположила Ирис, шевеля бровями. Я закатила глаза, глядя на нее, но на секунду задумавшись, возможно, она была права. Я распространила молниевые кварки внутри себя, из меня начали вылетать искры, когда я направила молнию в свою ладонь. Кристалл засветился синим, затем желтым, прежде чем превратиться в красный. Вокруг кристалла сверкнула молния, и из него послышался высокий свистящий звук. Почувствовав опасность, я немедленно крикнула им, чтобы они пригнулись, а затем подбросила кристалл высоко в воздух. Манами поспешно воздвигла вокруг нас барьер, и не прошло и секунды, как кристалл взорвался на множество осколков. Кристаллические осколки посыпались дождем по комнате и обрушились на барьер, не причинив ему никакого вреда. «Это должно было случиться?» — спросила Дяо Чан, поднимаясь с земли и отряхивая колени. Я поджала губы, я так не думаю, полагаю, что я вложила слишком много молний. «О, может ты повторишь?» — воскликнула Илария, хватая меня за руку. «Просто сделай это снова, но на этот раз остановись, когда оно станет желтым. Я думаю, что мы только что обнаружили нечто действительно экстраординарное». Я посмотрела в воздух, где кристалл разлетелся на куски. «МММ, если бы только у тебя где-то не валялся запасной, а так я боюсь». «Вот». Она вручила еще один кристалл у монстра от мастер знает куда. «Где ты его хранила? Подробности, детали. Приступай теперь». Я уступила ее просьбе, собираясь передать его ирис для вскрытия, но она подняла руку, остановив меня. «Просто сделай как есть, я не думаю, что тебе нужно разбивать внешнюю оболочку». Пожав плечами, я сделала так, как она сказала, направив свои молниевые кварки в кристалл. Когда кристалл засветился ярко-желтым светом, я передала его. Иллария осторожно взяла кристалл в руку, изучая каждый его уголок и трещинку с помощью какого-то стекла, которое она достала из кармана. Я даже не заметила, что на платье у нее были карманы. Потрясающе. Этот. Мощность этого кристалла увеличилась в 100 раз. Сугой. Потрясающе. Это же революция. Вы знаете, что это значит. Мы все молча смотрели на нее. Мы существенно продвинули вперед наши технологические стандарты более чем на столетие. Раньше нам требовалось не менее 10 машин для питания генераторов в течение полудня. Теперь нам нужен только один, чтобы питать его в течение 5 дней подряд. Представьте себе, что мы можем сделать с большим кристаллом. Я приподняла бровь, глядя на нее. «МММ, какое это имеет отношение к тому, что мастер просил от нас? Как мы сможем использовать его для укрепления наших точек культивирования?» Она махнула рукой. «Ты что, не понимаешь? Энергия была большой проблемой для многих достижений. Если бы мы смогли иметь практикующих перезарядить это, у нас будет бесконечный источник энергии. Оттуда все возможно. Оружие, подобные по силе практикующим. Экзоскелеты. Внешние улучшения. Как и ожидалось от Анисамы, обучает меня даже сейчас. Я правда не понимаю, но раз она так взволнована, должно означать, что это очень важно. Интересно, это то, к чему стремился мастер». Глава 110. Еще одна лисица. Глава 110. Еще одна лисица. ГГПов. Прямо сейчас я сидел на одном из театральных стульев рядом со сценой, ожидая возвращения остальных. Мы только что закончили серию репетиций и сделали небольшой перерыв на обед. К счастью, я приготовил свой собственный, потому я остался позади, заканчивая со своим обедом к концу перерыва. Я воспользовался этой возможностью, чтобы попытаться понять новые процессы, происходящие внутри моего тела. Я точно знаю, что звезды пульсируют в соответствии с моим сердцебиением, но почему это так, я понятия не имею. Я даже не могу сказать, что они такое, так как попытка дотянуться до них приведет к тому же состоянию, что и в первый раз, когда я попытался. Когда мои размышления зашли в тупик, я обратил свои мысли к этой маленькой пьесе, в которой я в настоящее время участвую. До сих пор сценарий казался мне довольно скучным. Действие пьесы разворачивается в вымышленной школе, где Марк, персонаж, которого я играю, посещает свои занятия. Вопреки тому, что я ожидал увидеть в Чоунибю, крутизна Марка на самом деле сделала его довольно популярным в школе. Он якобы овладел искусством Чоуни, используя свои движения тела в самые подходящие моменты, что делает его крутым и очаровательным. Пример. Он будет стоять у окна и говорить что-то глупое вроде «Ветер, сегодня беспокойный», когда ветер просто дует в окно. Но поскольку свет падал как раз под нужным углом, а ветер дул с такой силой, что трепал его волосы, парень выглядел круто. Но на самом деле, он просто нормальный парень, который фантазирует обо всяком случайном дерьме в своей голове. Самое интересное было то, что история вращается вокруг него, пытаясь заполучить подругу своей крутизной. К несчастью для него, его крутизна оборачивается против него, поскольку все остальные думают, что он слишком крут и очарователен, чтобы у них был шанс с ним. Я еще не видел вторую половину сценария, но я верю, что он должен найти любовь в конце, хотя я еще не знаю, как. «Ты действительно хороший актер, ты это знаешь?» Я поднял глаза на человека, который разговаривал со мной, и увидел беловолосую лисью девочку, стоящую неподалеку со скрещенными руками. Видя, что вокруг никого нет, она, должно быть, вернулась раньше остальных. «Спасибо», — коротко кивнул я ей. «Ты и сама неплохо справляешься. И что это должно значить?» Я пожал плечами. «Это же нормально, да, тот веселый тип, который притащил меня сюда в день прослушивания, был твоей маской». Тень улыбки появилась на ее губах и тут же исчезла. «А как насчет тебя? Я говорю с Марком или с настоящим тобой, имя которого мне до сих пор неизвестно. Я провел рукой по волосам. Ну, я хотел бы быть загадочным. Я начинаю сомневаться, что тебе и вправду 8 лет. Я ведь никогда не говорил, что мне 8 лет, не так ли? Она закатила глаза, глядя на меня. Тогда что, тебе 9 лет? На самом деле мне уже за 40, но я вернулся в прошлое, овладев своим молодым телом в этой временной петле. Она вздохнула. Думаю, тебе действительно 8 лет, говоришь это даже без стыда. Не могу поверить, что меня разыгрывает один, если моя сестра увидит это, обхохочется. Я оживился. О, у тебя есть сестра, близняшка, хотя она на несколько секунд старше. Путешествует по миру вместе со своим другом. Близняшка, да, тогда она не может быть Манами. Я должен признать, что эта девушка выглядит знакомой, хотя я не могу понять, где я видел ее раньше, определенно не в этой жизни. И все же я хочу узнать, как она оказалась в моем родном городе. Девятихвостые лисицы якаев не растут на деревьях, вы знаете, не говоря уже о слизи, никомате и рюикае. Вы бы подумали, что слизистая девушка должна быть обычным явлением. Да, это верно для слизистых монстров, но слизь, которая приобрела чувствительность и избегает превращения в первобытных животных, на самом деле исключительно редка. Никоматы замкнуты по своей природе и редко выходят из своего общества, не говоря уже о том, что девушка Рю является псевдобогиней. Вся эта группа идолов странная, как бы я на них ни смотрел. Так как же такая лисица, как ты, оказалась в этом городе? Спросил я ее. Что ж, нас теперь можно назвать коллегами, но мы не настолько близки, не так ли? Это что-то личное. Похоже, мне придется приложить больше усилий. Не вини меня за то, что я пытаюсь лучше узнать группу идолов этого города, солгал я. Полагаю, что нет, она села справа от меня, свободное место отделяло нас. Я просто хочу закончить эту дурацкую комедию и покончить с ней. Я приподнял бровь. Не фанатка книги, она покачала головой, не той чуши, о которой женщины этого города, кажется, бредит, кроме тех троих. Мы просто делаем это для рекламы. Не знал, что здесь уже есть понятие публичности. Подождите минутку. Погоди, погоди, это пьеса БЛ? Она прищурилась, глядя на меня. Я думала, что ты фанат этой книги. Опять же, я никогда такого не говорил. Ты подумала об этом, просто потому что я сказал одну строчку из книги. Она нахмурилась. Так почему же ты даже прослушивался для этого? Я думала, что только поклонники нас или книги будут пытаться сделать это, и я точно знаю, что вы не были поклонником нас тогда. Ну, я подумал, что это может быть интересно, поэтому остался здесь. В этом нет ничего особенного. Она нахмурилась еще сильнее. Ничего особенного? Ты хоть знаешь, сколько крепких фанатов нам пришлось просеять, прежде чем мы добрались до тебя? Я почти уверена, что каждый ребенок твоего возраста и старше пришли за шансом на наше прослушивание. Я улыбнулся. То, что они фанаты, еще не значит, что они могут хорошо играть, не так ли? На этот раз ее улыбка осталась прежней. Ты интересный, я признаю это. Я понимаю, почему ты так легко получил эту роль. Я подозревала, что прослушивание может быть твоей попыткой получить с нас выгоду. Ох, разве я не получу каких-нибудь плюшек? Не думаю, что кто-то еще сможет рассказать, что он брал перерыв рядом с одной из членов идолов города. Ку-ку-ку, ты довольно дерзкий. Да, вижу, ты уже смирился с тем, что это пьеса, БЛ. Ах, это, просто стараюсь не думать об этом, концентрируясь на хороших вещах. Но на всякий случай, там ведь нет никаких опасных сцен, не так ли? Она отвела взгляд. Думаю, что ты просто должен это выяснить. Хэм-эм-эм. Пора применять запасные меры. Я надул свои щеки и посмотрел на нее с поднятыми вверх глазами, добавив техники света, чтобы заставить мои глаза сверкать. Ну, пожалуйста, старшая сестричка, расскажи мне. Она повернулась ко мне с бесстрастным лицом. Нет, просто ответила она и снова отвернулась. Ха, наверное, она не любит детей. Я вернул свое лицо в нормальное состояние. Как ты можешь не любить детей? Дети это обуза, они слабы. Есть причина, по которой я не присутствовала на прослушиваниях. Я приподнял бровь, а как же я? Она повернулась и посмотрела на меня сузившимися глазами. Ты, другой, я не знаю почему, но в тебе я чувствую что-то другое. Большую часть времени я чувствовала бы слабость или трусость в детях, но не от тебя. Я предполагаю, что она очень сильно хочет власти, возможно, потому что раньше она чувствовала себя бессильной. А может быть, как раз наоборот, она с самого начала была сильной, потому и смотрит сверху вниз на тех, кто слабее ее. Честно говоря, я не могу сказать, кто она такая. Однако, глядя на ее хвосты и то, как они удобно лежат, я могу сказать, что она расслаблена и спокойна. Или, по крайней мере, в таком состоянии были хвосты у Манами, когда я позволял ей лежать на своих коленях, пока чистил ее уши. «Но я все еще не знаю, как тебя зовут», — спросил я. «Как и я тебя», — парировала она. «Все в порядке, после всего этого мы все равно пойдем своей дорогой. Еще 2 дня репетиций, а потом все будет по-настоящему, пустая трата времени». Я наклонил голову к ней. «Ты бы лучше вернулась к своим идолам», — она посмотрела на меня, прежде чем тяжело вздохнуть. «Ты, нет, ничего, это не то, что 8-летний ребенок, как вы могли бы понять». Я пожал плечами, решив, что у нее, вероятно, есть свои проблемы. Кроме того, как только я узнаю, насколько хорошо окупится это выступление за 3 дня, я буду знать, сколько в них инвестировать для получения этого сладкого пассивного дохода. Тогда мне просто останется лечь на спину и позволить моим ученицам заботиться обо мне. Хе-хе-хе, мой план на легкую жизнь складывается довольно хорошо. Сложная глава, голова заболела. Глава 111. Вы получили новый квест. Глава 111. Вы получили новый квест. ГГ Пов. К сожалению, моя просьба прочитать вторую часть сценария пьесы была отклонена, и Никомата сказала мне, что сейчас его нужно держать в секрете. Не знаю, почему они хотели сохранить его в секрете от актера. Может быть, они боялись, что я убегу, прочитав его. Или, что более вероятно, они еще не написали его. До сих пор в пьесе я не замечал никаких намеков на БЛ, потому, пожалуй, успокоюсь. Я вернулся в особняк, когда небо уже начало темнеть. Фред стоял у ворот, приветствуя меня. Второй молодой хозяин. «Привет, Фред», я поднял руку в знак приветствия. «Слышал, что тебя нашли вчера без сознания в переулке. Что с тобой произошло?» Он сморщил свое лицо. «Не знаю. Последнее, что я помню, это встречу твоего отца и брата. Думаю, что я должен был показать вашим ученицам город, но я не помню ничего из этого. Хаем, если здесь есть кто-то, кто способен вырубить тебя и изменить воспоминания, то он должен быть настоящим экспертом. Согласен, я бы подумал, что это может быть вчерашняя лиса. Ах, нежить лиса, она довольно сильна, и хоть Илария остановила ее своей пушкой, она может вернуться в будущем. Наверное, мне стоит подготовиться к такому повороту событий. Я мог бы просто вернуть свое тело обратно во взрослую форму, если бы захотел, но есть еще довольно много вещей, которые мне нужно сделать в нынешнем теле. Во-первых, в пьесе, в которой я играю, нужен актер-ребенок, и я никак не могу продолжать в ней играть, если верну свою взрослую форму. Другая причина является более важной – расширение точки культивирования моего тела. Я до сих пор не совсем уверен, распространяется ли расширение точки культивирования только на детей, пока тело продолжает расти, или же на взрослых тоже. Вот почему я попросил своих учениц сначала проверить это. Если они не смогут использовать кристалл монстра, расширив точку культивирования, то это, скорее всего, означает, что этот феномен сработает только на детях. Я должен узнать, насколько я смогу продвинуть этот эксплойт, ведь я не настолько глуп, чтобы позволить такой возможности ускользнуть. Я почти уверен, что все еще есть предел тому, насколько она может расшириться. Скорее всего, пределом будет само физическое тело, где, если я расширю ее слишком сильно, я могу столкнуться с возможностью взрыва. Может быть, некоторые физические упражнения помогут расширить лимит? Говорят ведь, что нужно тренировать и тело, и ум, не так ли? Я хорошо уверен в том, что мое физическое тело ограничивает использование тех звезд, которые населяют мою точку культивирования. Большую часть времени мое тело укрепляется с помощью техник, так что нет необходимости тренировать его физически. Возможно, я должен проверить его состояние. «Эй, если хочешь, я могу с тобой поспарринговать», — предложил я. «При всем моем уважении, второй молодой мастер, моя честь не позволяет мне обнажать меч на детей, независимо от их умственного возраста. Чушь собачья, и ты это прекрасно знаешь. Ты уже много раз давал мне пощечину в прошлом». Он улыбнулся. «Верно, но не мечом. Ну и отлично, идем в рукопашную». Он наклонился, положив руку себе на спину. «Ах, прошу прощения, второй молодой мастер, кажется, мой возраст настиг меня. Не думаю, что это мое тело сможет заниматься физическим трудом. Какого черта этот парень так старается избегать меня? В любом случае, я всегда могу просто попросить Ирис или же тех, кто любит запугивать детей или кого-то еще в этом роде. Итак, я должен знать, что произошло сегодня», — спросил я его. Он пожал плечами. «Твой отец искал тебя. Не знаю, что ему нужно было, так как он ушел после того, как узнал, что тебя нет поблизости. Правда, он упоминал, что велел тебе встретиться с ним, когда вернешься. А зачем я ему вообще понадобился? Может быть, он снова собирается выгнать меня за то, что сделали мои сестры? Где он сейчас? Думаю, что он должен быть с молодым мастером в кабинете». Я кивнул и оставил Фреда выполнять его обязанности стража. Я направился к кабинету, попутно поприветствовав слуг кивком. Войдя в кабинет, я увидел, что мой отец и брат что-то обсуждают за своим столом. Заметив мое появление, отец прекратил свой диалог. «О, ты вернулся. Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал». Он жестом позвал меня подойти поближе и достал из ящика в столе письмо. Я встал около брата, моя голова едва достигала высоты стола. Он развернул письмо и передал его мне, показывая, что это было письмо о принятии запроса гильдии. Я приподнял бровь, глядя на него. Он сложил пальцы домиком перед собой. «Несколько дней назад наша гильдия авантюристов обратилась с просьбой на подчинение одного монстра. У нас есть команда приезжих искателей приключений, и им не хватает одного человека для выполнения запроса». Я приподнял бровь, и какое это имеет отношение ко мне? «Ты не слушал, брат?» Мой брат закатил глаза. «Команде авантюристов, которая приняла этот запрос, не хватает практикующего для набора группы, выполнив минимальные требования для подчинения монстра. Ты ведь практикующий, не так ли?» Я нахмурился, глядя на него. «Я все еще не понимаю, как это относится ко мне. Разве они не могут нанять какого-нибудь практика из гильдии, чтобы набрать группу?» Мой отец прищелкнул языком, глядя на меня. «Ты забыл об отношении жителей нашего города? Практикующие здесь не приветствуются. Как ты думаешь, какова вероятность того, что здесь окажутся практикующие?» Я пожал плечами. «Как бы то ни было, я все еще не понимаю, в чем проблема. Я не припомню, чтобы у меня были какие-то договоренности на то, чтобы я принимал запросы любых авантюристов и помогал набирать группу. Ах, но ты же не бросишь каких-то смертных, не оказав им должной помощи?» Мой брат жутко повел бровями, глядя на меня. «Мы уже согласились на этот запрос вместо тебя. Хорошо, забери свою чертов запрос обратно, у меня нет причин подыгрывать твоей глупой мелкой игре. Кроме того, разве я не упоминал, когда прибыл сюда, что потерял свою точку культивирования? Мои люди подслушали твой разговор с ученицами, и ты сказал, что вернул свою точку культивации вчера вечером». Мой отец постучал пальцем по столу. Я прищелкнул языком. «ТЧ, ладно, но это еще не значит, что я обязан выполнять все это. Я ухожу». Я бросил письмо на стол и собрался уходить. «Ах, но ты даже не знаешь, на кого монстра они собираются пойти», — усмехнулся мой брат, откидываясь на спинку стула. Я искоса взглянула на него. «Разве это имеет значение?» «Да», — кивнул мой отец. «Это дракон с чешуей, похожий на цвет волос твоей приемной дочери». Я застыл на месте. «Я имею в виду, как часто ты видишь девушек с таким же цветом волос?» Мой брат указал на это. «Я имею в виду, конечно, в этом городе есть множество людей со странными цветами волос, но я не думаю, что они повлияли на нее, не так ли?» Мои глаза сузились, глядя на него. «И что, к чему ты ведешь?» Мой брат встал со своего места. «Я просто говорю, что все может немного осложниться, если дракон узнает об обстоятельствах твоей приемной дочери. А вы не подумали, что я могу просто заткнуть вас обоих? Посмотри на это с другой стороны, сынок. Дракон представляет угрозу и для города, который строит твои сестры. Ты выполнишь это маленькое одолжение, убедившись, что драконья угроза исчезла, и никто не узнает, что ты украл яйцо дракона. Хмм». Я пристально посмотрел на них. Что они получат с этого? Я сомневаюсь, что это принесет им какую-либо пользу. Неужели дракон угрожает их бизнесу, или они охотились за драконьими материалами? Я не думаю, что, просто спросив их, они дадут мне прямой ответ. Я мысленно выругался. Если серьезно, то, что здесь делает еще один дракон мириады цветов. Может быть, он узнал о Цай Хонг? Теперь, когда я знаю об этом, я не могу оставить все как есть. Этот дракон может искать яйцо Цай Хонг, и, если он узнает о текущем состоянии Цай Хонг, уничтожение земного плана будет вопросом времени. Я сомневаюсь, что он был бы счастлив узнать, что один из его сородичей водится с каким-то смертным. Мне придется все сделать так, чтобы девочки не узнали, где он, спросил я, схватив со стола письмо о принятии запроса. Я, вероятно, мог бы сам выследить дракона, но это займет много времени, так как я даже не знаю направления, в котором он находится. Мой брат указал на письмо. Следуй за группой искателей приключений, они разузнают. Удерживайте дракона как можно дальше, понял? Ага, я просто возьму у них информацию и уйду. Ах, я имел в виду, что, благодаря хорошему следопыту в команде, они узнают, где он находится. Так-то им самим неизвестно точное его местоположение. Я подумал о братоубийстве и отцеубийстве, но передумал. Они все еще имеют свои цели. Ладно, пока я сыграю под их маленькую дудочку. Полагаю, что это также хороший шанс проверить, насколько я изменился. А теперь я схожу в гильдию искателей приключений и, надеюсь, успею закончить весь этот фарс до обеда. Глава 112. На Апслайер 69420 присоединился к вашей группе. Глава 112. На Апслайер 69420 присоединился к вашей группе. ГГ Пов, ты тот практик, который должен заполнить нашу группу? Спросил довольно симпатичный молодой человек, которому, казалось, было около 20 лет. Я кивнул в ответ на вопрос. Да, приятно работать с вами. В этом городе не хватает практикующих, потому я и вызвался пойти с вами. Он обернулся, чтобы посмотреть на остальных участников своей группы. Один был чрезвычайно мускулистым парнем, который напомнил мне лоликонщика, которого я видел в кондитерской с Цай Хонг, а другая эльфийка с длинными распущенными седыми волосами. У большого парня был гигантский щит, привязанный к его спине, с булавой на поясе, в то время как у эльфа был не натянутый длинный лук, покоящийся в колчане со стрелами на ее спине. Никаких призов тому, кто догадался, что большой парень – танк, а эльфийка – лучница. Это шутка, верно? Мы действительно собираемся взять этого маленького козленка? Спросил большой парень, указывая пальцем на меня. Молодой парень пожал плечами. Нам нужен был практикующий, чтобы принять этот квест. Просто возьмем его с собой, чтобы выполнить условия. В конце концов, это всего лишь запрос на разведку. Эльфийка также кивнула. Я уверена, что он, по крайней мере, сможет помочь нам по части практика. Плохо, если он сможет быть лишь переносчиком багажа. Парень взмахнул руками. Как бы то ни было, но теперь я не присматриваю за ним. Теперь он твой, Арза. Эльфийка скрестила руки на груди. Мой, я думала, что, как лидер группы, ты должен заботиться о новых членах. Парень Ланс быстро покачал головой. Иди к черту, я ненавижу детей, я ни за что не буду нянчиться с ним. Вы, девочки, должны хорошо ладить с детьми, верно? Танк взревел от смеха. Ха-ха-ха, и ты удивляешься, почему все еще одинок, Ланс? Заткнись, Генри, тебя никто не спрашивал. И почему я должна заботиться о ребенке? Крикнула Арза. Ну, всего несколько минут прошло со встречи, и я уже так сильно жду совместной работы с этими прекрасными людьми. Это мой сарказм. Я изобразил кашель, чтобы привлечь их внимание. Я могу сам позаботиться о себе. Большое спасибо. Теперь у меня есть только полдня, чтобы выследить этого дракона и разобраться с ним, кто следопыт. Ланс посмотрел на меня сузившимися глазами. У маленького ребенка ротик большой, а, не обращая на него внимания, эльфийка шагнула вперед. Я, но мне нужно связаться со своим знакомым в лесу к северо-западу отсюда, чтобы напасть на след дракона. Разве ты не читал детали миссии? Этот запрос, по оценкам, займет по меньшей мере неделю или две, а может быть и больше. Он же еще ребенок, откуда ему знать? Черт возьми, усмехнулся Ланс. Хей, хей, думаю, что он по крайней мере симпатичный, прокомментировал Генри. Я нахмурился, у меня нет недели, а тем более двух, и я определенно не хочу больше ни дня проводить рядом Генри, смотрящим на меня таким взглядом. Так не пойдет, у меня есть дела сегодня вечером, мы выполним запрос за полдня, нравится вам это или нет, просто скажите мне, куда идти. Слушай, парень, фыркнул Ланс, это тебе не игры, за кого ты принимаешь авантюристов. Если бы такой запрос мог быть выполнен так легко, не понадобилось бы вызывать профессиональных авантюристов, таких как мы. Не обращая на него внимания, я вытащил карту из своего кольца хранения и развернул ее, чтобы показать эльфийке, куда нам нужно идти. Она помедлила, прежде чем указать куда-то примерно в 50-60 километрах к северо-западу от нас. Мой знакомый должен быть тут, хотя мне придется разыскать его, когда окажемся там. Я внимательно осмотрел карту, и если бы нам предстояло двигаться самым быстрым маршрутом, то мы бы пошли через густой лес, прежде чем оказаться в долине. Долина должна была свернуть к подножию горы, прежде чем нам пришлось бы идти по козьей тропе вверх по склону, чтобы достичь этого плато, где находилась наша цель. «Хорошо, встаньте рядом, я доставлю нас туда». Ланс встал передо мной. «Разве ты не слышал меня, мелкий? Я здесь главный, а ты меня слушаешь, понял? Вот почему я ненавижу детей». Генри потянул его за плечо. «Эй, полегче, парень, он всего лишь ребенок, наш долг подать ему пример, правильно? Просто успокойся». Арза подошла к нам. «Хорошо, хорошо, я возьму ребенка, и мы сможем выдвигаться, давайте просто». Я завершил циркуляцию необходимых кварков и взмахнул рукой в воздухе, образовав круг света на земле. Прежде чем эти трое успели выразить свое удивление, мы исчезли с места и появились там, куда указывала мне Арза. «Что? Что только что произошло?» — спросил Генри, уже вооружившись щитом и булавой. Арза тоже натянула лук и наложила стрелу, ее глаза молча осматривали окрестности. «Мелкий, что ты сделал?» — крикнул Ланс, держа свой меч наготове. Они так быстро отреагировали на внезапное изменение окружения, я аплодирую им за их быстрое принятие решений. Полагаю, они не лгали, что были лучшими авантюристами. Но прежде, чем я успел ответить на вопрос Ланса, из кустов вышел эльф. «Арза, ты что ли? Что ты здесь делаешь?» «Дерри», — ахнула Арза. «Но, как, где мы сейчас?» «Лес, который вы мне указали», — объяснил я. «Мне потребовалось время, чтобы найти человека для телепортации, но я думаю, что мне повезло, что он единственный гуманоид, которого я смог здесь найти». Арза изумленно уставилась на меня. «Тел, телепортации, но, она же невозможна. Очень сложно хотя бы одно. Есть причины, по которым много людей согласны с тем, что телепортация почти невозможна». Я пожал плечами, что вообще эти непрактикующие знают о техниках. Я махнул рукой, чтобы рассеять ее недоверие. «Не имеет значения, так это или нет, мы сейчас здесь, так что просто выполняй то, что требуется. Я хочу уйти отсюда в ближайшие 5 минут». Все по-прежнему таращились на меня, не двигаясь с места. Я закатил глаза, указывая пальцем на эльфа. «Дери, что такое? Где дракон?» «Да, дракон, то есть, нет». Я сжал свои чистые элементарные кварки, прежде чем выпустить их в волне, направленной на мужчину-эльфа. Извлекая уроки из своей прошлой ошибки еще тогда, когда я впервые встретил Лианли, я старался как можно меньше вкладывать в свои планы убийства. Этого должно быть достаточно, чтобы напугать его и заставить говорить. Я не буду повторять. «Где дракон?» Эльф поперхнулся и тут же потерял сознание, рухнув на землю с пеной, выходящей изо рта. «Бля, это фиаско, братан». Глава 113. Когда вы должны управлять своей командой. Глава 113. Когда вы должны управлять своей командой. ГГПов. После того, как я разбудил парня, я заставил его выложить все, что он знал о драконе. По-видимому, этот эльф какой-то провидец, и ему нужна чешуя дракона, чтобы определить его приблизительное местоположение. По какой-то причине мне даже не понадобилось расспрашивать, прежде чем он немедленно рассказал все, что он знал о технике и умолял меня освободить его. Ну, не то, чтобы я сильно горел желанием узнать об этой техике побольше, но я не отказываюсь от подарков. Итак, в конце концов, я понял, что Арза была здесь только для того, чтобы найти этого парня Дерри, а тот нашел настоящий след дракона, который терроризировал земли. Не уверен насчет ужасающей части, так как если бы дракон мириады цветов захотел, он мог бы просто сжечь весь этот план. Могу ли я просто напомнить всем, что я здесь, чтобы построить легкую жизнь? Какого черта все эти проблемы сваливаются на меня? А теперь я подумываю о том, чтобы запереться в своем дворе и ничего не делать, занявшись одним культивированием. Ну ладно, возможно, в первый день я сойду с ума от скуки, и, кроме того, у меня теперь есть другие люди, о которых нужно беспокоиться. Он указал нам на пещеру монстров поблизости, где, как он знал, дракон уже был замечен раньше, и сказав нам, что мы там должны найти по крайней мере одну чешуйку. Затем он быстро убежал вдаль. Неужели я такой страшный? Эх, может, просто он запуганный кот. Генри шагнул вперед, его булава и щит уже были вложены в ножны. Ах, я знаю эту пещеру, это довольно печально известное логово монстра, которое никто не смог очистить до сих пор. Пещера полна монстров по типу пауков, которые очень быстро размножаются и кишат злоумышленниками на входе. Помню, что некоторые команды авантюристов пытались покорить ее раньше, но они никогда не возвращались. Ланс сплюнул на землю. Проклятие, у нас сейчас недостаточно людей для уничтожения логова монстра. Я встал и хрустнул костяшками пальцев. Мне просто нужно найти одну его чешуек. Да, сейчас вернусь. Арзе резко вышла из транса. Подожди, ты же не можешь всерьез пойти в пещеру. Я приподнял бровь, глядя на нее. Что? Почему бы и нет? Просто забежать, сжечь нескольких пауков, взять чешую и убраться оттуда. Легко. Арза схватила меня за руку, чтобы остановить. Это не обычные гигантские пауки, идиот. Ты можешь телепортироваться, но эти пауки заполоняют всю пещеру. У вас не будет безопасного места для телепортации. Не говоря уже о том, что эти пауки бронированные пауки роя, их кожа слишком жесткая, что даже мечем сложно разрезать ее. Ты будешь убит, добавил Генри. Я стряхнул руку эльфийки, в конце концов, они всего лишь пауки. Нет ничего, что огонь не мог бы решить. Эльфийка развела руки в воздухе. Арр, ты даже не знаешь, что это за пауки. Одна из их базовых характеристик заключается в том, что они огнестойкие. Ба, малыш хочет пойти и прыгнуть в гнездо монстра. Пускай. Ланс прервал ее, положив руку на плечо. Только не втягивай нас в это дело. Я пожал плечами и не собирался. Не обращая на них внимания, я направился к пещере, которая была совсем недалеко отсюда. Из того, что сказал эльф, она должна была быть рядом с горной скалой в пределах поляны. Черт возьми, Ланс, я не хочу, чтобы смерть ребенка лежала на моей совести, крикнула Арза, отталкивая его, чтобы подбежать ко мне. Прекрати, малыш, эта миссия только что стала намного сложнее. Нам нужно больше, чем одна группа, чтобы выполнить запрос. Я уже говорил, что у меня нет на это времени. Расслабьтесь, я знаю, что делаю, возразил я, не замедляя шага. Арза прибавила скорость, чтобы не отстать от меня. Ты что, 8, да что ты вообще знаешь, черт возьми, достаточно, чтобы прожить. А теперь, если ты не будешь помогать мне разбираться с паучьими монстрами, просто возвращайся, спасибо. Черт возьми, ты не оставляешь мне выбора. Она подняла руку, прежде чем взмахнула ее вниз рубящим движением по моей шее, пытаясь вырубить меня. Я нырнул под ее удар, позволив ей пронестись над моей головой, не причинив вреда. «Пожалуйста, не делай этого снова», — предупредил я. «Я не против, что ты не идешь со мной. На самом деле, меня даже не волнует, получу ли я награду за этот запрос. Просто не мешай мне». Я пристально посмотрел на нее, чтобы донести свою точку зрения, прежде чем продолжить свой путь. Арзапов, я не могу в это поверить. Я должна была понять, что с этим ребенком что-то не так, как только увидела его. То, как он вел себя, впервые представившись, должно было выдать мне его странность. Как же я могла ее не заметить? Я присоединилась к этой группе только потому, что эта работа казалась довольно простой для выполнения, и оплата была хорошей. В запросе требовался следопыт для поиска какого-то многоцветного дракона, который представлял угрозу для региона. Я тут же подумала о своем знакомом Дирире, который мог бы помочь нам своими навыками провидца. Еще более удачным было то, что я вспомнила, как он сказал мне, что выслеживает какое-то опасное чудовище в той же области, что и мы, что должно означать, что он охотился на то же самое чудовище из запроса. Все, что мне нужно было сделать, это выследить его, заставить его указать мне направление движения дракона, и тогда я смогу взять управление разведки на себя. В любом случае, это была разведывательная миссия, так что достаточно было просто сделать заметки о нашей добыче, чтобы получить награду. Этот запрос был легкими деньгами для меня. Я немедленно приняла этот запрос и присоединилась к другой группе в качестве временного участника. Они казались достаточно хорошими для совместной работы, хотя этот парень, Ланс, казалось, иногда был немного надменным. Генри казался тихим парнем, но я заметила, что он поздно вечером куда-то уходит. «Ночные прогулки», — заявил он. «Хотя я не уверена, зачем он одевается в черную одежду перед уходом, но эй, кто я такая, чтобы задавать вопросы? К сожалению, мы застряли в гильдии на несколько дней, так как задание требовало, чтобы по крайней мере один практик присоединился к нам, прежде чем мы сможем уйти. Не знаю, почему это было требованием, но, вероятно, это некая особенность практика, которую мы не поймем. Когда мы, наконец, пригласили практикующего присоединиться к нам, мы не ожидали, что к нам присоединится 8-летний ребенок, имеющий странную ауру вокруг себя. С самого детства я была очень чувствительна к элементарным кваркам. Несмотря на то, что у меня отсутствовал талант практикующего, я могла чувствовать свое окружение, что значительно способствовало моим навыкам как следопыта. Это была одна из причин, по которой я могла свободно гулять по местности, даже когда эльфы являлись высокоценными добычами для практикующих темных сект и монстров. С моими сенсорными способностями и навыками обращения с луком и стрелами, не должно быть ничего, на что я не могла бы охотиться или избегать. Чувство, которое я ощутила от мальчика, было смесью между обжигающим жаром и ледяным холодом, и, если я пристально смотрела на него, дыхание становилось немного более трудным. Но все же жар не ощущается как что-то огненное, и холод также ощущался отличным от обычного холода. Это как положить обе руки в две разные ванны с горячей и холодной водой, а после поменять их местами. Но еще больше меня поразила его техника телепортации. Насколько я знаю, телепортация считалась невозможной, поскольку ни один практикующий не мог вычислить, какая комбинация кварков может быть использована для перемещения кого-то из одного места в другое. Были попытки использовать пространство и астральные кварки, которые должны были работать в теории, но не работали. Этот 8-летний ребенок так просто телепортировал всех нас на такое огромное расстояние, даже не вспотев, он определенно ненормальный. Будто этого было недостаточно, он что-то сделал, чтобы вырубить Дерри, и заставил его плакать и молить о пощаде, разбудив его. Я никогда не видела никого, кто был бы так напуган, как тогда он. Когда он выразил свое намерение очистить гнездо монстра в одиночку, я решила, что должна остановить его. Очевидно, что он был практикующим, который специализировался на космических и астральных кварках, особенно пространственных и ментальных манипуляциях, о чем свидетельствует телепортация и реакция Дерри. Должно быть, он был сыном какого-нибудь знатного дома и до сих пор вел замкнутый образ жизни, считая себя непобедимым со своим талантом и тайком выбираясь из дома в поисках приключений. Я должна защитить его прежде, чем такой талант, как он, умрет из-за своего собственного высокомерия. Я могла бы получить от него технику телепортации и передать ее людям как прорыв. После этого я смогу жить в роскоши. Я просто вырублю его и заберу с собой. Но я не ожидала, что он так легко увернется от моего удара в шею. Взгляд, который он послал мне сразу после этого, заставил меня остаться на месте на целых 2 минуты, прежде чем мне удалось прийти в себя, увидела, как он уходит, не оборачиваясь назад. Нет, я не могу потерять его. Я должна забрать его с собой. Плюс 1 к потише Зури. Глава 114. Когда игрок в конце игры возвращается в начальную зону. Глава 114. Когда игрок в конце игры возвращается в начальную зону. Ланс Пофф, у меня сегодня не особо хороший день. Генри был моим другом с детства, мы вдвоем объединились как авантюристы, выполнили множество запросов, обрели известность и богатство за несколько лет. Этот запрос должен был быть простым, так как нам нужно было выследить дракона и сообщить о нем в гильдию, и мы были бы вознаграждены. Легко и просто. Нам не нужно было убивать дракона. И так как эта эльфийка, которая присоединилась к нам, утверждала, что она знает кого-то, кто уже отслеживает дракона, мы могли бы просто пойти и найти этого человека, получить от него подробности и завершить запрос.